«Ну, не следует так убиваться», — улыбнулся адвокат. «Поедем быстрее туда. Это где?» «Не знаю». Олег Павлович раскрыл атлас. «Фоломеево, Фоломеево. Нет такого. Район совсем недавно построен. Небось, не успели внести в атлас». Олег Павлович завел свой шикарный «Мерседес», доехал до ближайшего поста ГИБДД и попросил: «Ребята, подскажите, как в Фоломеево добраться?» Круглощекий, румяный, несмотря на пребывание в загазованном воздухе, постовой повторил: «Фоломеево? Да, это ж где ж такое? А вот как раз я и хочу вас узнать». «Эй, Петрович!» — крикнул паренек. Из стеклянного домика вышел другой инспектор, лет 50. «Случилось что, Андрюх?» «Шофер интересуется, как в Фоломеево проехать». Пару секунд сержант собирал лоб в складки, потом удивился. «Фоломеево? А где ж такое?» Олег Павлович демонстративно вытащил из кошелька $20. «Сделайте милость, попробуйте разузнать. Ну, очень надо». Пожилой сержант довольно резво понес свое полное тело любителя пива к рабочему месту. Мне было видно, как он снял трубку и принялся разговаривать по телефону. «Фоломеево», — оправдывался Андрюха. «Ща все мигом строится, не упомнить». «Да», — вежливо согласился с ним Олег Павлович, «прогресс идет вперед семимильными шагами». Петрович высунулся из домика. «Эй, Мерседес, такого нет». «Как?» — удивился адвокат. «Район новый, может, ваши его пока не знают?» «В любом районе дорога имеется», — философски заметил сержант. «А там и мы стоим. Нету никакого Фоломеева в Москве. Ни нового, ни старого. Перепутали вы название. Куракина есть, Митина, Бутова, целых два. Северная и Южная, Марьина. А про Фоломеева никто слыхом не слыхивал». «Долтоны!» — буркнул адвокат, отдавая совершенно зря $20. «Ладно, поехали». «Куда?» «Эти ничего не знают. В мэрию. Там точно дадут справку». Оставив меня слушать в машине радио, Олег Павлович вошел в здание. Не прошло и 10 минут, как он вернулся и разочарованно бросил: «Фоломеева нет. Ася вам солгала». Я растерянно моргала глазами. «Где же она?» «Думаю, на своей новой квартире, которую получила за лжесвидетельство», — вздохнул адвокат. «Только неизвестно, где она расположена». Глава 12. Домой в Алябьево я явилась в подавленном состоянии. Ну, надо же! Мне думалось, что я здорово напугала Асю. Оказалось, она только прикидывалась дрожащей от страха, а на самом деле ловко обвела меня вокруг пальца. Я легла на раскладушку, потом вскочила. А вдруг Ася обманула меня не только в этом? Вдруг на лжесвидетельство ее толкнул кто-то другой? Что делать? «Эй, Лиска!» — завопила высунувшись из окна гостиной Тина. «По телеку сейчас начнут любовника императрицы показывать. Будешь смотреть?»